Глава 19. Макса разбудили на рассвете, огорошив приятной новостью. Кирпич и Дыня вернулись. Причем без подмоги в виде отряда агрессивно настроенных готов. Правда, вернулись все же не одни. Кирпич сиял, как начищенный самовар, поглаживая за ухом прибежавшего на шум кота. Рядом довольно щерился Дыня, демонстрируя щербатый рот. Между ними на коленях стоял жалкого вида человек неопределенного возраста. Макс поначалу дал ему все 40, но, присмотревшись, решил десяток скинуть, а то и все 15. Молод, но уж больно жалок и своеобразно комичен. При виде Макса Кирпич, ничуть не смутясь, устроил сцену приветствия. «Хай, командир, мы тут подсуетились, малеха, языка приволокли». «Языка?» Не понял вечно встревающий не в свое дело Снежок. «Мелкий, это значит, что мы взяли пленного. И не простого, а говорящего. Швабра, ты будешь говорить?» Ласково обратился Кирпич к пленнику. Тот охотно поддержал предложение бывшего командира «Пантер». «Вы все сдохнете. Аларих тебя выпотрошит, высыплет в брюхо муравейник и зашьет». «Да ты что!» Притворно изумился Кирпич. «А я и не знал, что этот уродец еще и мастерица-рукодельница. Кто бы мог подумать?» Шагнув к пленнику, Кирпич от души отвесил за трещину и удовлетворенно заявил. «А видишь, говорить он будет». Макс не знал, с чего начать. Отдать распоряжение насчет пленника? Расспросить Кирпича о его ночных похождениях? Или, что будет приятнее всего, врезать ему так же, как тот готу? И не один раз. Как человек прозорливый, пантеровец понял, что творится на душе у командира, и предпринял встречные шаги. Подошел, миролюбиво посмотрел в глаза и тихо, чтобы не слышали собравшиеся, проговорил. «Мы могли привести сюда толпу готов. За подарок в виде этого города, плюс вы, плюс корабль. Аларих бы не посмел меня пальцем тронуть. Наоборот, возвысил бы. Но мы вернулись, взяв пленного. Ясное дело, что поступили не совсем правильно, но зато теперь ты знаешь, что на нас можно рассчитывать при любой заварушке. А чтобы народ не говорил лишнего, я слух запущу, что это ты сам тайно нас послал в разведку. Ну, так как, лады?» Устраивать дисциплинарные разборки времени не было. Да и как это возможно на глазах у толпы? Кирпич так хорошо все продумал, что любая критика в его адрес – сейчас будет смотреться нехорошо. Неохотно кивнув, Макс тихо уточнил. «Готы вас видели?» «Не, мы тихо пришли и тихо свалили». «А как же этого взяли?» «Да у метлы с желудком не лады, а в ночь по 3 раза на дальняк бегает. Я его по старым временам помню. И когда увидел у костра, просто ждать начал. Но как тот отошел от лагеря, накинули ему мешок на голову. Есть тут одна интересная травка с семенами противными. Если их вдохнуть, то полчаса слова вымолвить не сможешь. Вот в мешке целая жменя была. Пока он носом сипел, спеленали его и оттащили в сторонку. По свету его хватятся и найдут следы. Если думаешь, что все черные крутые, как следопыты индейцы, то фиг там. У них разве что мбонга в этом спец, ну еще шако немного. Но того, думаю, на всякий случай прирезали при смене аларихов. Уж больно хитрая у него задница. Мы от того места корягу проволокли, и те 100 пудов подумают, что это хвост тритона оставил. И крови маленько ляпнули на листья. Откуда кровь? Да швабре в нюхальник дали разок. А кто вообще этот швабра? С таким прозвищем вряд ли командир. Командир? Да ты че, раб он, и раб не последний. Если ты его хозяин, то он тебе ноги вымоет, вылежит, а потом еще воду грязную выпьет и попросит добавки. Присмыкающееся создание, одним словом. Но готы таких червяков ценят, и доверие им повышенное. О колодках даже не думай, и не смотрят, куда и как ходишь. Живут не в рабских бараках, ништяки им кое-какие подкидывают. Что-то вроде элиты рабов? Мудрено ты загнул, но, наверное, так и есть. Пленника заперли в крепковой храмовой пристройке, поставив часового. Макс детально расспросил Кирпича и Дыню об их ночных делах. Выяснилось, что лагерь готов действительно располагается на южном берегу, в месте, где полоса мелководья не слишком широкая. Там можно легко собирать бамбуковые плоты, после чего хоть и с трудом протаскивать их к протоке, что тянется дальше. Готы останавливались там не первый раз, а сейчас еще больше укрепили лагерь. Вокруг него в три ряда идут заграждения из бамбуковых кольев, окружающих два навеса – большой и малый. Под малым располагается верхушка отряда, под большим – рядовые воины. Рабов оставляют на открытом воздухе, штрафников-смертников привязывают к кольям второго круга, остальные спят на песке между внутренней оградой и второй, а в туалет ходят за последнюю изгородь. Именно благодаря этому обстоятельству удалось взять языка. Лагерь готов, кирпич с дыни рассмотрели плохо, темно было, а света пары костров недостаточно. Но того, что увидели, хватило понять. Дела там серьезные. Людей не меньше полусотни, а скорее гораздо больше. Учитывая стандартное соотношение надсмотрщиков к рабам как один к двум, можно смело предположить наличие пары десятков вооруженных черных, если не больше. На берегу виднелись бамбуковые хлысты. Видимо, готы и впрямь собирались утащить отсюда несколько плотов. Но тогда с какой целью шастают по местам, где бамбук не растет? Зачем гадать, если есть у кого спросить? Максу была неприятна сама мысль о пытках запирающегося пленника. Но кирпич заверил, что тот и без излишеств все расскажет. Мол, рабская душа, пара затрещин, и потечет информация. Рукоприкладство не потребовалось. Швабра, посидев в темноте, проникся. Очевидно, понял, что кирпич теперь не сам по себе действует, а часть какого-то непонятного, но явно не слабого коллектива, раз его члены живут на полном опасности и большом и носят неплохое по местным меркам оружие, в том числе и огнестрельное. Извлеченный на свет, он, щурясь и запинаясь, поведал следующее. Экспедицию послал один из высокопоставленных готов, выслуживающийся перед новым правителем. Для этого не пожалел большей части своих личных воинов, не говоря уже о рабах. Аларих, впрочем, поддержал начинание инициативного вельможи, дав несколько своих гвардейцев. Ясное дело, что он тоже понимал стратегическое значение большого. Отсюда и щедрость. Хотя, возможно, роль сыграла потеря Челленджера. Готам срочно нужен новый водолазный корабль. В отряде, обосновавшемся на южном берегу, было 28 воинов и 55 рабов. Среди последних больше половины смертников. Но есть и 4 типчика сродни швабре, которые, если придется, могут и за оружие взяться, защищая хозяев. Такие вот потемки невольничьей души. Главную силу представляла пятерка гвардейцев. У них был автомат, охотничье ружье, пистолет и пара арбалетов. У обычных воинов огнестрельного оружия не было, зато хватало бамбуковых луков, копий с металлическими костяными наконечниками, дубин и деревянных мечей. И самое неприятное – бамбук – второстепенная задача. От экспедиции требовалось изучить весь остров, составив его карту. Если при этом найдется что-то ценное, утащить потом на плотах. Нечего и надеяться, что они пропустят вершину холма. Такие места исследователей как магнитом тянет. И не только их. Вон, даже Роман на южной возвышенности обосновался после переноса. Швабра понятия не имел, в какой последовательности будет изучаться остров. И, похоже, не врал. Логично, кто будет делиться с рабом подобными деталями. Об остальном он знал только из подслушанных слов хозяев, что часто дополняли увиденное лично. Пленника вновь заперли. После чего Макс было собрался устроить военный совет, но от этой идеи пришлось отказаться. Со стороны южной стены прибежал взмыленный снежок и страшным шепотом произнес: «Сюда поднимаются какие-то люди!» Бинокль остался у Пикара, так что из наблюдательных приборов в поселке имелся лишь оптический прицел на винтовке Олега. Прижав приклад в плечо, Макс, проклиная на все лады малое поле обзора этого приспособления, пытался рассмотреть незваных гостей. Лишь уложив цевьё на гребень стены, он добился приемлемого результата. Олег, не выдержав, спросил. «Ну что там?» «Год и там. Много?» «Не понять. Среди зарослей мелькают. Пытаюсь сосчитать. Останавливаются без конца. Передний что-то на земле рассматривает. Вот присел, трогает почву». «Да он по моим следам их ведет. Сволочь чернозадая!» Возмутился кирпич. «Мы специально по ложбинке поднимались, чтобы меньше топтать. Да и подъем там полегче». «А говорил, что в них нет следопытов», — ехидно заметил бродяга. «Да кто ж знал? Может, мы в темени не заметили, как натоптали? Или этот сморчок специально шагал, чтобы заметнее было?» «Ну, точно он! Замочу петуха!» Несмотря на то, что весь отряд в зарослях разглядеть было невозможно, Макс, обобщив свои наблюдения, вынес вердикт. «Их 9 или 10. Не так уж много. Один с автоматом, еще у одного арбалет. Луков 2 или 3, копья, дубинки». «Встретим их здесь?» – нервничая уточнил бродяга. Роман, до сих пор не вмешивающийся в стратегические замыслы, заявил. «Здесь плохо. Когда они увидят стену, то насторожатся и толпой не полезут. Пришлют одного или пару на разведку, а сами останутся в зарослях. Если вы начнете стрелять, вас на гребне будет хорошо видно. А вот их трудно разглядеть. Легко перестреляют. Здесь не спрячешься, ни бойниц, ни зубцов. Смех, а не стена». «Верно», — согласился Макс. «Я могу попробовать снять пару», — предложил Олег. «Но метров с 200 или лучше 150. Дальше страшно с непроверенным стволом. Из винтовки этой ни разу не стреляли». «Ты ведь говорил, что прицел пристрелен был. Да и не снимали его, когда контейнер собирали. Остался закреплен на колодке». «Макс, контейнер неизвестно сколько летал в вертолете. А там дикая вибрация. А потом этот вертолет переместился на другую планету, после чего упал в воду и утонул. Лежал на дне долго, пока с ребятами его не вытащили. Перепады давления, тряска, удары, не говоря уже о космическом полете или телепортации, где могло быть вообще непонятно что. Макс, я в этом прицеле не уверен». «Не спасет нас пара метких выстрелов», — заметил Роман. «Бежать будем?» — заинтересованно спросил Ботан. Макс представил, как всю эту толпу хныкающей малышней и перепуганных девочек погонят назад к кораблю, после чего они окажутся в протоке, без еды и перспектив на хотя бы относительно нормальную жизнь. Мысль эта заставила его злобно стиснуть зубы и зловеще выдавить. «Их всего лишь 10, и они про нас не знают ничего. Если перебьем всех, то оставшиеся не рискнут посылать новый отряд, потому что некому будет рабов охранять». «И как мы их убьем всех?» – разволновался Ботан. «Они поднимаются по промоине, где ночью прошли кирпич и дыня. Вон хорошо видно, как она изгибается на склоне. Предлагаю спуститься им навстречу. И вон там, за поворотом, устроить засаду. Они пройдут мимо нас, не заметив, потому что следов мы не пересечем. Дальше они выйдут на открытое место, видите? Мы окажемся позади них, в густых зарослях. Если ни у кого не сдадут нервы, то начнем стрелять одновременно. Первым уложим автоматчика. Остальные уже не так опасны. Как вам такой план?» «Тебе в генералы дорога», — усмехнулся Роман. «Ребята, у меня нескромный вопрос. Вы в людей вообще стреляли когда-нибудь?» Все дружно кивнули. Недоверчиво покосившись на Дину, новичок заключил. «Ну ладно, значит, лучше меня знаете, как это делается. Максим, минут через 15 готы будут возле того поворота. Надо бы поспешить, а то придется у них на виду в кусты прятаться».